Ранчо Сансеича было в прошлой жизни частным фермерским хозяйством, отлично приспособленным к автономной жизни вдали от цивилизации. Здесь имелся прекрасно оборудованный коровник, несколько загонов для мелкой скотины, конюшня и вдоволь крестьянской утвари. Вода шла из артезианской скважины, дизельная подстанция обеспечивала ток. Это был сущий оазис в сердце вымершей земли. «Сколько вы тут уже?» – спросил Гош у цыгана. Его звали Гош. Он сам придумал себе это имя, когда был еще совсем мальчишкой. «С прошлой осени?» – ответил цыган. Струйки молока со звоном били из-под его умелых рук в оцинкованное ведро. «Блестяще ты это делаешь», – сказал Гош. «Профессионально». «Захочешь – научу. Такса 10 баксов. Ты спрашивай, если что, не стесняйся, никаких проблем. Я сам здесь столько всего узнал». «Откуда ты пришел?» «Понятия не имею. Откуда-то с запада. Большого из Тулы выгнали, Белого из Серпухова, а Костя вроде москвич, как и ты». «Ну, выговор у него действительно московский, а вот у тебя...» «Ты с Костей помягче, ладно? Он переживает страшно, хуже всех. Мы как-то свыклись, а ему очень больно. Он плачет чуть ли не каждый день. Забьется в угол и ревет. Прямо сердце разрывается смотреть, как его ломает». «Я не плакал», – сказал Гош. «Давно». Сколько он себя помнил, ему не давали плакать. Его так отчаянно пытались уничтожить, что на слезы просто не оставалось времени. Сначала его вышибли из Питера, где он впервые осознал себя личностью, проснулся, как говорили выжившие. В первый же день один местный от широты души подарил ему автомат, и уже через пару часов был из этого автомата застрелен, поскольку спьяну двинул Гошу в глаз и пригрозил убить вообще, а то больно умный. Потом Гоша жутко измордовали в Новгороде, и там он тоже стрелял в ответ. После этого у него открылся дар стрелять первым, всегда чуть раньше противника. В торжке он было прижился, но не смог удержаться и опять начал молоть языком. Там его ранили по касательной в плечо, и он не успокоился, пока не уложил всех, кого счел потенциально опасными. Его везде ждали одни неприятности, и чем ближе он подъезжал к Москве, тем серьезнее они становились. В каждом более-менее крупном населенном пункте он натыкался на сотню-другую отвязных молодых людей, пьяных и вооруженных, совершенно одинаковых, потерявших человеческий облик. Вместе с памятью они утратили личность. Они превратились в зверей, готовых на все ради удовлетворения сиюминутных потребностей. Нет, они не дрались из-за банки консервов или бутылки водки, этого добра было завались. Более того, они любого готовы были принять в стаю. Любого такого же серого, безликого, обходящегося запасом в три десятка слов. Но любого хоть чуть-чуть отличного от них ждала беда. Они выжили, и все их условия были направлены на то, чтобы выживать дальше. И повсеместно закон стаи «убей чужака» всплывал откуда-то из глубин подсознания и подчинял себе остальные реакции. Тот, кто что-то помнил, раздражал их. Тот, кто помнил много, безжалостно изгонялся. А такие, как Гош, у которых структура личности сохранилась и бросалась в глаза, были обречены. У них для жизни в новом мире оказалось слишком умное лицо и осмысленный взгляд. Самое обидное было то, что Гош все равно не помнил ничего, произошедшего с ним после 14-15 лет. Но он остался человеком, и его повсюду встречали с нескрываемым отвращением, словно чуяли, он не такой, как все. В Москве он почти добрался до своего дома, когда дорогу ему преградила шумная банда, развлекающаяся отстрелом ворон. Он довольно ловко сыграл придурка, и его было сочли таковым. Но едва он попытался от новых друзей отвязаться, чтобы продолжить свой путь, возник конфликт. Этого нельзя было делать. Недоумки мигом вычислили чужого. На него устроили форменную охоту, и он чудом пробился за город. Вернулся через сутки, но его уже ждали и вышибли за кольцевую дорогу снова. И тогда что-то в нем сломалось. Гош озверел. В Туле он сходу открыл стрельбу поверх голов, чем весьма расположил к себе местное население. При желании он мог бы стать царьком в каком-нибудь небольшом городе, но это ему не было нужно. Он просто завоевал право жить по-своему, убив главаря местной общины, редкостного даже по новым меркам дегенерата. Занял особняк в пригороде с водой из скважины и огромным запасом угля в подвале, выволок на улицу мумифицированные трупы хозяев, натаскал в дом еды и устроился на зиму. Периодически совершал набеги на местную библиотеку. Несколько раз отбивал атаки каких-то приезжих оболтусов. И упорно гонял с крыльца тульских девчонок, которые к нему так и липли. Их Гошу толкал тот же инстинкт, который мужчин заставлял хвататься за оружие. Девушки бессознательно чуяли в нем личность. Некоторые из барышень оказались на вид очень ничего, и с одной из них Гош даже попытался наладить контакт. Но с тем же успехом можно было завести себе резиновую женщину. Бедняжка ничего не соображала, и ее с омерзением вытолкали за дверь. Пришлось еще разбираться с ее дружками, которые приперлись мстить и едва не сожгли дом. Но постепенно жизнь наладилась. Город терпел отшельника-книгачея, а отшельник старался не безобразничать. Его даже перестали задирать на рынке, куда съезжались для миновой торговли немногие уцелевшие деревенские. Такие же, как горожане, безымянные дураки, они тем не менее сообразили, что, во-первых, зимой в деревне выжить легче, а во-вторых, натуральное хозяйство вечно. Жратва в Туле рано или поздно должна была кончиться. Жить на одних макаронах и консервированной дряни городским уже обрыдло, и сам по себе возник рынок, где откуда ни возьмись появлялись регулярно мясо, картошка и молоко. Гош ходил по рынку, стараясь не задавать слишком умных вопросов, и с тоской прикидывал, что мясо-то еще некоторое время будет, оно самовоспроизводится все-таки, а вот растительным продуктам скоро придет конец. Их ведь надо сажать и сеять. А деревенских выжило слишком мало, и с мозгами у них худо. Он привычно думал и сопоставлял. И к весне, когда его погнали такие стулы, он уже более или менее определил критерии, по которым действовал истребивший его земляков вирус. В том, что это был именно вирус, Гош не сомневался. Откуда он вырвался на свободу, Гош тоже подозревал. У него был разум подростка, но мощный, аналитический, въедливый. А память хранила массу разрозненных данных. Он помнил такие вещи, о существовании которых окружающие даже не подозревали. Но в то же время для него оставались тайной за семью печатями как собственное имя, так и профессия, семейное положение, образование. Короче говоря, все сугубо личное. Он был дьявольски одинок. И ждал тепла, чтобы потихоньку незаметно проползти в Москву, забраться в квартиру, где жил когда-то с родителями, и откопать там что-нибудь меморабельное. Он помнил в деталях фильм, где прозвучало это слово «меморабельное». Синхронист не стал его переводить на русский, а просто создал на ходу англицизм. Трогательная история о женщине, страдающей временной амнезией. Она тоже искала старые фотографии, документы. Это была комедия.